те же светлые зрачки при столь же бездонной глубине, погруженные в какую-то душевную грезу, непостижимую для простых смертных. Та же тайна, тот же гений. И это при том, что малышу самое большее 18 или 19 лет. Последующие дни Джордж Тарас и Дэвид Сетиньяс посвятили задаче, которая и привела их в Маутхаузен. Много времени у них отнимала работа полицейских, проводящих расследование по доносу. Они старались составить список всех тех, кто, занимая различные должности, нес ответственность за функционирование лагеря. И составив этот список, снабдить его свидетельскими показаниями, должны были быть использованы позднее в военном суде, рассматривающем в частности военные преступления в Дахау и Маутхаузене. Много бывших надзирателей лагеря в Верхней Австрии при приближении американских войск ограничились тем, что искали укрытие в ближайших окрестностях без особых мер предосторожности, сохраняя свои настоящие фамилии, прикрываясь доблестью повиновение. Приказ есть приказ, который для них оправдывало все. Из-за нехватки средств и персонала Тарас нанял на работу бывших заключенных, в том числе прошедшего через множество лагерей еврейского архитектора Симона Визенталь. Спустя некоторое время по настоянию Дэвида Сетиньяза, по крайней мере, такой предлог он предоставил самому себе, Тарас снова подумал о заживо похороненном мальчике, чьей фамилии он по-прежнему не знал. Маленькая делегация заключенных, приходившая протестовать по его поводу к майору Стречину, больше не показывалась. И, кстати, трое из ее самых пылких членов, французских евреев, покинули лагерь, уехав домой. Так что выдвинутые ими обвинения отпали почти сами собой. Однако было заведено дело, достаточное для принятия мер. Тарас решил сам провести допрос. Много лет спустя, встретив на совершенно других обстоятельствах устремленный на него взгляд Рэба Климрода, он, должно быть, вспомнил то впечатление, какое оставило у него та первая встреча. Мальчик теперь мог ходить, даже перестал хромать. Он, если и не пополнел, слово это было бы нелепым в применении к уцелевшему подобным образом человеку, то хотя бы приобрел какой-то цвет лица и, несомненно, прибавил несколько килограммов. Тарас подумал, что он должен весить фунтов 100. «Мы можем говорить по-немецки», — сказал он. Серый цвета бледного ириса взгляд погрузился в глаза американца, потом с нарочитой медлительностью окинул комнату. «Это ваш кабинет?» Он говорил по-немецки. Тарас кивнул. Он испытывал странное, близкое к робости чувство, и это совсем новое ощущение его забавляло. «Раньше, — сказал мальчик, — здесь был кабинет командира СС. И вы довольно часто сюда заходили». Мальчик рассматривал фотографии на стене. Сделав несколько шагов, он подошел к снимкам поближе. «А где сделаны другие?» «В Дахау», — ответил Тарас. «Это в Баварии». «Как вас зовут?» «Молчание». Мальчик теперь был позади него, но по-прежнему внимательно рассматривая фото. «Это он делает нарочно», — внезапно догадался Тарас. «Он отказался сесть напротив меня и теперь хочет заставить меня обернуться. Таков его способ дать мне понять, что он намерен вести эту беседу по своему усмотрению». «Ну ладно». Он тихо сказал: